На снегу видны следы. Тонкая цепочка, след от горностая. Он ищет мышей под снегом и охотится на рябчиков. Звери протоптали в снегу глубокие тропы. Олени ходят своей тропой, зайцы своей. Вот следы глухаря, и между ними соболиный след. Следы оборвались, и вдалеке на снегу кучка глухариных перьев. Соболь догнал глухаря и вцепился в него. Глухарь взлетел, и в воздухе соболь впился глухарю в шею. Вдруг насторожились и бросились бежать косули, улетели глухари с пихты. На поляну выбежал лось. Он тяжело дышит, утопая в снегу, бежит, спасается от голодного медведя. Медведь гонит его день и ночь, не дает передышки, чтобы не мог лось поесть, отдохнуть, набраться сил. Лось поранил ноги о ледяную корку наста, на снегу остаются пятна крови. Скоро лось выбьется из сил, и медведь догонит его и загрызет. Медведь не уйдет от мертвого лося до тех пор, пока не съест все мясо. Он и спать будет около туши. Вороны летят за лосем, ждут конца погони. Осенью медведи наедают жир на кедровых орешках и только тогда ложатся в берлоги. Иногда бывает в тайге неурожай кедра, и медведи-шатуны бродят голодные по тайге. Страшен голодный медведь. Он приходит в поселок и забирается на конюшню или затаивается у самых дверей дома и лежит всю ночь не шелохнувшись. Ждет, когда выйдет человек. Голодные медведи идут по тайге напрямик через горы, по льду озер, переплывают реки. Шкура у них смерзается, и пуля меткого охотника скользит по ледяному панцирю. Плохо в такой год охотникам. Они разжигают большие костры и всю ночь сидят у костра с заряженными ружьями в руках. Медведь может неслышно подползти против ветра, так что и лайка его не почует. Недаром, говорят тувинские охотники, медведь как человек, только ружья нет. Охотник едет по тайге верхом на олене. Лайка бежит впереди на поводке. Выпал свежий снег, пеленовка, которого долго ждал охотник. Ведь на свежем снегу звери оставляют только свежий след. Лайка натянула поводок. Впереди под кедрами след соболя. Соболь петляет, вот след исчез в буреломе. Соболь юркнул под поваленное деревье, пробежал под бревном, и по бревну, и под корнем, и по каждой колодине пробежал, по каждой ветке, а потом прыгнул на 3 метра в сторону и убежал. Собака его след долго будет распутывать, а соболь за это время успеет далеко уйти. Поэтому охотник не спускает лайку, чтобы помочь ей распутать все соболиные петли на снегу. Но вот лайка натянула поводок и захрипела. Соболь близко. Охотник спускает лайку с поводка, привязывает оленя к дереву, снимает с плеча ружье и идет по следу. По лаю он знает, что собака догнала соболя. Соболь сидит на кедре и уркает на собаку. А лайка глаз с него не сводит, отвлекает соболя от охотника, лает. Охотник тихо подходит и стреляет в голову маленькой пулей, чтобы не испортить драгоценную шкурку. Охотник дает лайке немного потрепать соболя, а потом отнимает, чтобы чувствовала, что охотник ей верит. А это еще больше подзадорит ее. Но бывает, что соболь юркнет в каменную осыпь, и сразу не возьмешь его. Тогда охотник привязывает собаку, огораживает камни сеточкой с колокольчиками, разводит на снегу костер и ждет. Ночью зазвенит колокольчик, собака залает, соболь выскочил, запутался в сеточке. Избушка охотника. Охотничьи избушки стоят по берегам таежных рек и озер. Зимой в каждой избушке живут 2 охотника. Летом вверх по реке охотники завозят в избушки припасы. Порох, дробь, муку, сухари, керосин, сахар. Когда охотник уходит в тайгу, он всегда оставляет в избушке спички. Наколет сухих дров и положит в печку. Нальет керосина в лампу. Это на случай, если заблудится в тайге незнакомый охотник или убегут от него олени. Придет он в избушку, быстро обогреется, сварит себе еду. И перед тем, как уйти, обязательно наколет дров и приготовит все для другого человека. И никто не удивляется, если, возвратившись в избушку, увидит, что продуктов стало меньше. Значит, кто-то был. Таков закон тайги. А бывает, придет непрошенный гость, медведь, выломает дверь, все разломает. Потом охотник находит пустой мешок от сахара за рекой. Миски все помяты и разбросаны по тайге. Весь пол в избушке засыплет мукой, зальет керосином.